Сознательное намерение самоубийства тоже выбирает себе время, средства и удобный случай. И это вполне соответствует тому, как бессознательное намерение выжидает какого-либо повода, который мог бы сыграть известную роль в ряду причин самоубийства, отвести на себя силу отпора данного лица и тем высвободить его намерение от связывающих его сил. Это в сущности то же самое, что происходит при покушении сексуального свойства, когда женщина не может противопоставить нападению мужчины всей своей мускульной силы, ибо некоторая доля бессознательных движений ее идет навстречу нападающему. Недаром говорят, что подобное положение, парализует силы женщин, остается к тому прибавить лишь основание, почему это происходит. В этом смысле остроумный приговор Санчо Пансы в бытность его губернатором на острове психологически несправедлив. Женщина привлекает к суду мужчину, который якобы насильно обесчестил ее. Санчо дает ей в качестве возмещения кошелек, взятый у подсудимого. Но после того, как женщина ушла, разрешает ему догнать ее и отобрать кошелек. Оба возвращаются, борясь обратно, и женщина хвастается, что злодей не в силах был завладеть кошельком. На это Санчо отвечает: «Если бы ты защищала свою честь так же серьезно, как кошелек, этот человек не мог бы тебя лишить ее». Это отнюдь не праздное рассуждение. Мне известен не один пример случайных по виду несчастий при верховой езде или в экипаже, ближайшие условия которых оправдывают подозрения бессознательно допущенного самоубийства. Так, например, на офицерских скачках один офицер падает с лошади и получает столь тяжелые увечья, что некоторое время спустя умирает. То, как он себя держал, когда пришел в сознание, во многих отношениях странно. Еще более заслуживает внимания его поведение до этого. Он глубоко огорчен смертью любимой матери, начинает в обществе товарищей судорожно рыдать, говорить своим близким друзьям, что жизнь ему надоела, хочет бросить службу и принять участие в африканской войне, которая, вообще говоря, его ничуть не затрагивает. Блестящий ездок, он теперь избегает верховой езды, где только возможно. Наконец, перед скачками, от участия в которых он не мог уклониться, он говорит о мрачном предчувствии. Что удивительного при таком состоянии, если предчувствие это сбылось? Мне скажут, что и без того понятно, что человек в такой нервной депрессии не может так же справиться с конем, как в здоровом состоянии. Вполне согласен. Но механизм того моторного торможения, которое называется нервозностью, я ищу в подчеркнутом здесь намерении самоубийства.